Исправится молитва моя, яко кадило пред тобою воздя. Исправится молитва моя, яко кадило пред тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя. Господь, услыши мя, вон ми гласу моленья моего, внегда возвати ми к Исправится молитва моя, яко кадило пред тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя. Хранение устом моим и дверь ограждения по устах моих. Исправится молитва моя, яко кадило пред тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя. Не уклони сердце мое в слове лукавствия, не пщевати вины о грехе. Да исправится молитва моя, яко кадило пред тобою, воздеяние руку моею. Да исправится молитва. молитва моя, яко кадило пред тобой.